Являясь всякий раз в мир, человек должен вписать новую страницу в свою книгу жизни. Его душа – это чистая страница, и мозг – это писатель, который должен вписать на эту страницу опыт текущей жизни. Но мы знаем, что писатель, в кавычках, только что родившегося ребенка или первобытного человека, ничего вписать не может, ибо не умеет. Проходит много времени, прежде чем он сможет что-либо вписывать. Весь длинный период развития человеческого мозга можно разделить на четыре больших этапа. Но здесь мы не будем касаться блаженного состояния человечества первых двух раз, когда человек, не обладая еще плотным телом, не обладал также мозгом, но жил духовным сознанием. Точно так же оставим без рассмотрения длинный период после разделения полов, что произошло в третьей расе, когда человек был лишь человекообразным, но по своему сознанию был животным, когда он был еще алалус хомо, то есть неговорящим человеком, жил в лесах и пещерах и питался кореньями, ягодами, орехами и мелкими животными. Начнем с человеческого мира, когда простое сознание, которым обладал первобытный человек наравне с животными, сменилось у него самосознанием, когда человек обнаружил зачатки мышления и когда его мозг начал развивать те способности, на которые он способен, ибо это и есть интересующий нас вопрос. Но эта первая ступень самосознания еще очень примитивна. Человек живет больше чувствованиями, ощущениями и эмоциями, нежели разумом, и все его представления очень еще неясны, туманны и отрывочны. На этой стадии развития мозга человек может проявлять страсти, но не разум, желания, но не разумную волю. На этой младенческой ступени развития человеческого ума его мозг, бедный еще впечатлениями, как губка воду, жадно впитывает все ощущения, как положительные, так и отрицательные. Его душа открыта. Она что мягкий воск, из которого можно лепить что угодно, и незасеянная нива, которая дает всходы соответственно посеву. Не обладая способностью анализа и критики, он легко воспринимает все, чему его учат его мудрые наставники и руководители, но точно так же принимает за чистую монету все, что говорят другие, и сам еще не умеет лицемерить и кривить душой. Это лучшая пора жизни человека, его внутренний мир еще не омрачен сомнениями, в его душе нет разлада, нет никаких бурь и треволнений, все в его жизни ясно и понятно, все течет более или менее ровно и спокойно, нет могучих переживаний, нет тщетных надежд и разочарований, но это та пора человеческой эволюции. Когда младенческое человечество не может еще жить самостоятельно и, как ребенок в няньке, нуждается в руководителях. И оно имеет их в лице мудрых наставников, вождей, жрецов и царей. Этот первый период развития самосознания человека заканчивается, когда он начинает приобретать познание и более активно и широко входит в развивающуюся жизнь. Второй период развития человеческого самосознания начинается с того, что спокойная, ровная и патриархальная жизнь предков не удовлетворяет более человека. Развивающаяся жизнь с ее возможностями и соблазнами манит человека все больше и больше. Он в конце концов оставляет свою тихую пристань и выходит в бурное житейское море, чтобы испытать его бури. Этот психологический момент развития народов и отдельного человека хорошо известен и неоднократно упоминается в истории и литературе. Именно для приобретения опыта человек должен погрузиться в жизнь и испытать ее бури. Отдавшись на волю волн жизни и погрузившись в кипучую деятельность, человек в это время вполне отождествляет себя с жизнью и в ней видит свое призвание. Ставя себе всевозможные цели и стремясь к их достижению, он испытывает как успехи, так и неудачи, как радости, так и разочарования. Постепенно он замечает, что достижение цели приносит ему все меньше и меньше радости, точно так же, как неудача меньше разочарования. И что достижение цели, принося ему временное удовлетворение, оставляет в его душе пустоту, что заставляет его ставить себе новую цель для достижения, для того лишь, чтобы пережить знакомые ощущения в еще большей степени. К концу этого второго периода человек чувствует, что он вырос и созрел. Он приобрел значительный опыт и некоторое познание. Он научился логически мыслить, разбираться в своих ощущениях, делать выводы. Но по мере того, как он достигает больших успехов и приобретает больший опыт, В его душу закрадывается тревога и жуткое чувство сомнения. Он начинает все анализировать и подвергать критике. Все чаще и чаще он задает недоуменные вопросы «почему?», «отчего?», «зачем?». Так как его познания еще очень поверхностны и неполны, то его выводы большую частью ошибочны и неправильны. Чувствуя свою неспособность разобраться в возникающих вопросах жизни и не умея согласовать свои прежние, хотя и примитивные, но истинные воззрения и верования со своим развившимся сознанием, он их отвергает как несоответствующие своему развитию. Опустошив свою душу от всего, чему он был научен своими истинными учителями, от всего, чему он поклонялся и веровал раньше, человек вступает на путь исканий.